Ситуация. В дошкольном учреждении готовился сценарий детского утренника. Музыкальные работники считали, что не должно быть отрицательных персонажей, а методист считала, что присутствие отрицательного персонажа даже необходимо. Возник конфликт. В результате было решено провести один утренник без отрицательного персонажа, а второй с отрицательным. Дайте психологический анализ данной ситуации. Решение. Конфликт разрешился на конструктивной основе путем компромисса. Но обе стороны конфликта не знают четко особенностей данного возраста, не знают, в каком возрасте детям необходимо знакомиться с отрицательными персонажами, а в каком нет. Кроме того, нужно иметь в виду и характер отрицательного персонажа. Компромисс как стиль поведения в конфликте. Компромисс – расположенность участников конфликта к урегулированию разногласий на основе взаимных уступок. К компромиссу обращаются в ситуациях, когда: первое – обе стороны имеют одинаковые аргументы и власть. Второе – проблема не слишком важна. Третье – нет времени вырабатывать другие решения. Четвертое. Лучше что-то получить, чем все потерять. Или, когда субъекты конфликта хорошо осведомлены о его причинах и развитии, чтобы судить о всех за и против собственных интересов. Или, когда разные по рангу участники конфликта, имея различные интересы, сознают необходимость смириться с положением дел и расстановкой сил, довольствоваться временным, но подходящим вариантом решения противоречий. Или когда разные по рангу участники конфликта достигают договоренности, чтобы выиграть время и сберечь силы, не идти на разрыв отношений, избежать лишних потерь. Или когда все другие стили поведения в данном конфликте не приносят эффекта. Пятое. Сотрудничество. Стремись к сотрудничеству – это выигрыш обоих. Если предмет конфликта имеет очень важное значение для одной из сторон, то о сотрудничестве не может быть и речи. В стратегии сотрудничества должна быть общая заинтересованность в выгоде своей и соперника. Стратегия строится на основе баланса интересов и на признании ценностей межличностных отношений. Обе стороны готовы выслушать друг друга. Они с уважением относятся к противоположной точке зрения. При сотрудничестве могут быть включены все другие стратегии: уход, уступка, компромисс. Здесь важно стремление сторон совместными усилиями разрешить проблему. При этом необходим конструктивный подход к разрешению конфликта. Предмет спора обычно сложный и требует детального обсуждения. Обе стороны готовы потратить время для решения вопроса. Обсуждение необходимо для сбора информации, для совместной работы над проблемой, для сближения точек зрения. Интеграция.